Глава 4. Идеальные уроки любви. Надежная связь. Как мы видели, опыт утешения является важным элементом нашей способности налаживать связь с другим человеком. Но как именно она возникает? Далее рассмотрим необходимые для общения в браке навыки, которые дети получают от родителей. Если попытаетесь танцевать танго, не взяв ни одного урока, вряд ли что-то получится. Точно так же у вас не будет интуитивных навыков для преодоления трудностей брака, если родители не помогут вам сформировать прочную и надежную связь. Так что подумайте о собственном опыте, а также о переживаниях вашего супруга, когда будете слушать следующий раздел. Связь между родителем и ребенком. Надежную привязанность можно представить в виде круговой серии шагов, которые создают безопасный стиль любви. Начиная сверху, мы следим за ходом событий через опыт развития тесной эмоциональной связи. Отдай то, что получил. Наши друзья Трейси и Тревор передают своему сыну Коулу навыки, которые помогут ему лучше понять будущую супругу. В 19 месяцев Коул уже имеет все признаки прочной и надежной связи с родителями. Сидя с ними в ресторане, Коул наблюдал за плачущим ребенком. Он переводил взгляд с Трейси на плачущего малыша. «Малыш плачет», — сказал он. «Малыш плачет». «Да», — ответила Трейси. «Малышу грустно». Ребенок продолжал плакать, и Коул спросил. «Малышу плохо? Малышу плохо?» «Его мама пытается помочь ему успокоиться», — объяснила Трейси. Коул нуждался в помощи, чтобы разобраться в произошедшем. Его мать была внимательна и рассказывала Коулу о чувствах ребенка и, соответственно, о его собственных. Эти слова души — первый шаг в описании чувств. Заметьте, однако, что, будучи лишь 19 месяцев от роду, Коул уже мог видеть потребности окружающих. Это указывает на то, что его собственные неоднократно признавали, приветствовали и учитывали. Он мог отдавать, потому что получал. Коул был отзывчивым, поскольку родители откликались на его переживания. Когда-нибудь, когда он женится, ему удастся заметить, что супруга расстроена, и спросить: «Дорогая, тебе плохо, тебе грустно?» Ей понравится его чувствительность. В браке сложно дать то, чего мы никогда не получали. Были ли ваши родители сострадательными и внимательными к вашим чувствам? Если нет, может, поэтому вам и вашему супругу трудно сочувствовать друг другу. Что ваши родители знали о вас? Когда Марк, один из наших клиентов, спросил свою мать, каким он был в детстве, та ответила: «О, я так рада, что ты был вторым. Твой брат был не подарком, а ты мог часами сидеть в манеже счастливый и довольный». И так вполне объяснимо, что жена Марка, Ким, жаловалась, что чувствует себя ненужной мужу. Казалось, он доволен тем, что смотрит телевизор в одиночестве. Марк рано научился не ожидать многого от других. Будучи в детстве послушным, Марк был предоставлен самому себе. Никто не нашел времени, чтобы узнать его поближе или посочувствовать ему. Так что он не ожидал и не хотел этого в своем браке. Он также не знал, как понять внутренний мир супруги. Дети приходят в мир, танцуя под собственную мелодию с разными темпераментами, симпатиями и антипатиями. Родителям необходимо познакомиться с младенцами и выяснить, что работает, а что нет. Детей-экстравертов не нужно сильно подталкивать к общению, в то время как замкнутым полезно мягкое поощрение и режим. Чтобы узнать и понять тихого ребенка, требуется больше усилий. Некоторые очень активные дети требуют внимания родителей, тогда как предпочитающие сидеть и читать книгу могут остаться незамеченными и невыслушанными. Поняли ли ваши родители, что вам нравится много общаться или что вас легко раздражают и быстро утомляют шум и суматоха? В оптимальной домашней обстановке родители замечают уникальные черты характера ребенка и реагируют на них. Они узнают его поближе и находит время пообщаться так, чтобы доставить малышу удовольствие и поддержку. Если ваши родители большую часть времени чутко реагировали на ваши потребности, они помогли развить надежную связь, поскольку вы ощущали себя замеченными и понятыми. Касательно стиля воспитания уверенного ребенка. Надежная семейная база позволяет членам семьи вступать в конфликты, будучи в безопасности, зная, что заботе ничего не угрожает. Поскольку разрешение конфликтов является необходимым аспектом власти, надежная семейная база поддерживает функциональные системы власти. В свою очередь, функциональные полномочия облегчают заботу, особенно когда родители устанавливают ограничения, например, отправляют детей спать. И наоборот, ненадежная семейная база способствует подрыву власти, а дисфункциональная власть подрывает безопасность и уверенность. Вы научились доверять? Я думаю, мы все согласимся с тем, что доверие — важная составляющая здорового брака. Мы не можем чувствовать близость с кем-то, если не доверяем человеку. К моменту вступления в брак многие события научили нас, насколько мы можем или не можем доверять другим в понимании нас и удовлетворении наших потребностей. Фактически, еще до того, как мы научились говорить, мы начали понимать, можем ли положиться на родителей. Как именно мы учимся доверять? Если что-то происходит неоднократно и часто. Например, когда я за рулем, я уверена, что сначала загорится желтый свет, потом красный. Это происходит каждый раз. Я не чувствую беспокойства и неуверенности, когда вижу желтый, поскольку знаю его значение и свою реакцию. Точно так же родители учат нас доверию. Процесс начинается в младенчестве и повторяется ежедневно, еженедельно и ежемесячно тысячи раз. В детстве вы были настоящим скоплением потребностей. Будучи голодным или испытывая дискомфорт, вы плакали и кричали, сигнализируя родителям: «Иди сюда, выясни, что мне нужно, и дай это». Любые успокаивающие прикосновения — кормление грудью, объятия, купание, ношение столбиком при срыгивании — помогали почувствовать облегчение. Если мама и папа ценили ваш уникальный темперамент и реагировали на него успокаивающе, вы также ощущали себя услышанными и принятыми. Если эти внимательные реакции повторялись, вы сформировали внутреннее ядро доверия и узнали, что можете полагаться на отношения, которые принесут удовлетворение и безопасность. В свою очередь, положительный опыт поддержал в вас желание доверять близким. В младенчестве мы учимся справляться с болью и нуждами. Если младенцы с самого начала знают, что их важные потребности будут удовлетворены, они также знают, что мама и папа приносят облегчение. Доверие строится на воспроизведении данного опыта в течение недель, месяцев и лет. Мы можем назвать это кругом утешения, поскольку когда родитель удовлетворяет потребности ребенка и приносит облегчение, малыш снова может свободно выражать потребности и быть услышанным. Поэтому круг повторяется. Подумайте, какими будут брачные отношения, если связь в младенчестве не возникла. Мэри была последней из пяти детей, рожденных за семилетний период. Отец ушел незадолго до ее рождения. Маме пришлось взять на себя все семейные обязанности. Они переехали в дом бабушки, чтобы мать Мэри могла найти работу. Став взрослыми, старшие дети вспоминали бабушку как злобную и нетерпеливую женщину. А самая старшая вспоминала, что ей было жаль Мэри, потому что она почти весь день плакала в своей кроватке. Когда Мэри выросла, она рассказывала, как доставляла людям неудобства. «Я никому не доверяю», — говорила она во время сеанса, пытаясь объяснить, почему не полагается на мужа. В результате пострадал брак. Если способность доверять прочно сформировалась в первые годы жизни, это поможет в дальнейшем создать крепкий брак. Теперь давайте рассмотрим еще один важный аспект поддержания здоровых отношений, который мы узнаем в детстве. Вы научились уважению. В идеале в дошкольном возрасте, от 1 до 6 лет, Связь, возникшая при рождении, продолжает существовать, но с важным дополнением. Наверняка мама и папа научили вас хорошим манерам. Поначалу вы могли только кричать. Позже выучили слова и жесты, чтобы помочь родителям понять, чего вы хотите. В конце концов, вас научили добавлять к просьбам «пожалуйста» и «спасибо», и если повезет, вы не забыли этого, став подростком. А как выглядят ваши манеры в браке? Родители учили вас признавать потребность других? Сколько раз им пришлось повторить этот урок, прежде чем вы его усвоили? Не единожды, правда? Вас много раз просили уважительно делиться чувствами и потребностями, а также признавать чувства и потребности других. И когда вы научились ждать очереди, чтобы ими поделиться, вы научились быть терпеливыми. Конечно, когда дело доходит до уважения и очередности, учат делом, а не словом. Родители, которые не моделируют такое поведение в браке, вряд ли смогут научить ему детей. И, возможно, именно поэтому в наши дни так много людей борются за уважение и принятие в замужестве. Например, Тед не помнит, чтобы в детстве его заставляли делать то, чего он не хотел. Отца никогда не было дома, а мама перестала с ним справляться в 2 года. Он часто снисходительно относился к маме, и теперь у него проблемы в браке. Ему невероятно трудно удовлетворить желания жены, когда они отличаются от его собственных. Он говорит с ней свысока точно так же, как говорил с мамой, когда рос. Понимали ли родители ваше поведение? Дети до 5 лет проявляют чувства через поведение, потому что большинству малышей не хватает слов, чтобы выразить их. Поэтому мудрые родители спрашивают, что мой ребенок говорит своим поведением. Однако существует тенденция реагировать на раздражающее поведение, а не пытаться понять. Однако детям необходимо выучить слова для выражения чувств, а это требует времени. Поначалу все, что дети способны делать для привлечения внимания, капризничать и шуметь. По мере того, как мама или папа, понимая поведение детей, учат их словам, выражающим чувства, дети начинают осознавать то, что лежит в основе их поведения. Отсутствие понимания в детстве может проявиться позже в браке. Некоторые взрослые до сих пор разыгрывают чувства, поскольку так и не научились выражать словами то, что внутри. Один из примеров — моя клиентка Карла, родители которой оказались жесткими и контролирующими. Для них хорошие манеры означали, что Карла должна быть покладистой и тихой, никогда не подвергающей сомнению их просьбы. По сей день они с гордостью описывают, как обуздали ее дерзкий темперамент и научили первому послушанию. Они никогда не считали чувства дочери важными. Сегодня неудивительно, что в браке Карла изо всех сил пытается отстоять собственные потребности, а муж разочарован тем, что она не умеет делать выбор или принимать решения. «Она здесь», — говорит он, — «но никого нет дома». Разрешали ли вам чувствовать? Некоторые, казалось бы, незначительные для взрослого эмоции, ребенку кажутся очень сильными. Поэтому важной частью любви к детям является попытка вспомнить, каково это быть маленьким, и задуматься о том, насколько интенсивными и подавляющими являются новые для малыша чувства. То, как родители справляются со страхом, стыдом, гневом, грустью и ревностью ребенка, имеет решающее значение. Родители должны помочь детям научиться называть словами свои чувства и управлять эмоциями все более сложными способами. Многие ошибочно полагают, будто цель состоит в том, чтобы устранить неприятные чувства, не грусти, не злись, а не научить ребенка справляться с ними. По мере того, как дети учатся чувствовать, а затем обращаться со своими эмоциями, они осваивают один из самых важных навыков в жизни и браке. Понимать эмоции и справляться со стрессовыми ситуациями. Брак заставляет вас чувствовать то, чего вы никогда раньше не чувствовали. Если сложно контролировать эмоции в браке, возможно, вы пропустили несколько уроков о том, как чувствовать и как вести себя в детстве. Родители научили вас понимать эмоции и справляться с ними. Эмоции похожи на мороженое. Они бывают самыми разнообразными. Если родители помогли на раннем этапе установить безопасную связь, они, несомненно, уважали ваши чувства. В детстве вас учили успешно управлять множеством эмоций. Насколько хорошо вы и партнер делаете это в собственных брачных отношениях? Вы управляете эмоциями или они управляют вами? Чтобы быть эмоционально здоровым, необходимо уметь принимать эмоции и реагировать на них. Однако вы не можете передать этот навык детям, если сами не умеете. Чувства и отношения — важный урок, который родители преподают детям. Относительно немногие взрослые прошли его, понимают эмоции и способны научить этому следующее поколение. Представьте, что мама говорит обычному шестилетнему ребенку после десятиминутного предупреждения: «Сьюзи, твоим друзьям пора идти домой». Девочка сначала игнорирует маму, а когда та начинает провожать ее друзей к двери, устраивает истерику. После ухода друзей начинается урок. Мама могла бы сказать: «Как ты посмела устроить истерику перед друзьями? До конца недели никаких гостей!» Или: «Ты должна быть благодарна за то, что я позволила твоим друзьям поиграть, но вместо этого ты ведешь себя очень некрасиво. Не делай так больше». Но вместо этого мудрая и здоровая мама говорит: «Я вижу, ты злишься и грустишь, потому что игра закончилась, а ты хотела еще поиграть. Это нормально — злиться, когда игры заканчиваются. Но тебе нужно научиться контролировать эмоции и выражать их по-хорошему. Я знаю, тебе действительно нравятся друзья, и ты расстроена, что они уходят. Но истерика — неправильный способ справляться с разочарованием. Посиди здесь тихо, пока не будешь готова поговорить об этом». Реактивные заявления, например, первые два варианта, которые могла выбрать мама, потребовали бы, чтобы Сьюзи избавилась от чувств. При демонстрации понимания, третий вариант, девочка будет знать, что мама заботится о ее чувствах, когда устанавливает границы. Когда мама принимает и уважает чувства дочери при истерике, она дает знак: эмоции понятны и управляемы. В этой книге мы покажем, почему так важна способность правильно выражать полный спектр эмоций. Дело в том, что когда Сьюзи выйдет замуж, у нее будет огромное преимущество перед теми, кто не научился в детстве понимать и выражать чувства. Сьюзи будет знать, как управлять болезненными эмоциями, а не избегать их. Дети, выросшие в подобных семьях, как у Сьюзи, учатся на собственном опыте уметь слушать и узнавать мнения и чувства других. Став взрослыми, они открыты, восприимчивы, привыкли рассказывать о себе и слушать других. Они обладают навыками межличностного общения и способны находить взаимоприемлемые решения проблем. Разрешали ли вам быть ребенком? Смогли ли ваши родители справиться с внутренним стрессом, чтобы ваши потребности оставались в центре внимания большую часть времени, или пришлось стать одним из родителей? Часто дети начинают брать на себя ответственность за чувства родителей. Например, Линда, пока не вышла замуж, не осознавала, что взяла на себя роль родителя. Когда она была маленькой, ее мама находилась в состоянии стресса и жаловалась Линде, старшему ребенку: «Дети вызывают у меня головную боль. Я ухожу спать». Чувствуя себя напуганной, одинокой и не зная, когда мама вернется, Линда пыталась помочь. Несмотря на то, что она сама была ребенком, девочка должна была заботиться о братьях и сестрах. Выйдя замуж, она была слишком ответственной. Ей было трудно проводить свободное время с супругом. Прежде чем она могла пойти куда-то с ним, ей непременно нужно было доделать все домашние дела. Родители моего клиента Тони, когда ему было 8 лет, часто ссорились. Чувствуя, что назревает скандал, он уговаривал отца посмотреть вместе телевизор, чтобы предотвратить ссору родителей. В детстве ни Линда, ни Тони не научились управлять чувствами. Вместо этого они запомнили, как управлять реакцией родителей и подавлять ее. Когда взрослые замечают и понимают свои эмоции, управляют ими, дети могут быть детьми. Часто клиенты гораздо лучше умеют описывать или угадывать чувства окружающих, чем определять собственные. Нередко причина в том, что они выросли, заботясь о родителях. Им не у кого спрашивать о своих чувствах. Следовательно, эти дети не осознают, что их чувства важны. Когда родители в состоянии стресса, дети должны понимать, это не их вина, не нужно пытаться взять на себя роль родителя. Но, конечно, дети могут делать это только в том случае, если родители знают, как вербализовать и контролировать эмоции. Умели ли ваши родители осознавать чувства и справляться с ними? Могли ли позаботиться о собственных эмоциональных потребностях? Или вам приходилось делать это? Вспомните и спросите себя, могли ли вы быть ребенком в своем доме, когда росли, или пришлось повзрослеть слишком быстро? А как насчет вашего супруга? Вы узнали, как наполнять бак? Воспитание требует много времени и энергии. Вот почему хорошие родители выделяют время для себя и своих потребностей. Один из способов найти новую энергию для воспитания детей — наладить дружеские отношения, отвечающие нашим физическим, духовным и эмоциональным потребностям. Моя клиентка Синтия была почти без сил. У нее всегда было полно дел, как и у ее двоих детей. Когда я, Милан, спросил Синтию, что она делает, чтобы подзарядиться, женщина оказалась сбита с толку. «У кого есть на это время?» — ответила она. «У вас есть время заправить машину?» «Что ж, вы должны это сделать, иначе ничего не получится». Она остановилась на мгновение и засмеялась. «Я понимаю вашу точку зрения». Как оказалось, Синтии не хватало времени даже для чтения. Она решила пойти в кафе и почитать часик, пока дети в детском саду. Она знала, если останется дома, в конце концов найдет дело. Когда я снова увидел ее несколько недель спустя, Синтия была в восторге. «Теперь у меня так много энергии, которую я могу отдать детям. Это меня обновляет». Что делали ваши родители, чтобы справиться со стрессом? Что вы делаете, чтобы справиться со стрессом в браке? Вы знаете, что такое независимость и зависимость? Часть безопасности — это ощущение комфорта как в общении, так и в обособленности. Младенцы впервые стремятся к независимости, когда учатся ползать. Они уже могут отойти от мамы при желании, но по-прежнему хотят, чтобы она была неподалеку в течение многих месяцев. А мамочки обычно учитывают это желание. По мере того, как дети растут, они учатся отделяться, заявляя «нет, мое» или «я сам». Родители должны быть довольны стремлением детей к независимости, которая на пользу детям. Когда родители навязывают зависимость сыновьям и дочерям, они тормозят развитие их самостоятельности и зрелости. Родители должны поощрять жажду исследований и позволять детям отстаивать потребность в утешении. Взрослые, которых эмоционально поддерживают в собственных отношениях, обычно с пониманием воспринимают сближение и отдаление. Чередующиеся циклы сепарации и близости начинаются рано и продолжаются во взрослой жизни. Если мама и папа моделируют здоровую связь и сепарацию в браке, дети часто видят и перенимают хороший баланс зависимости и независимости. Чрезмерный акцент либо на связи, либо на независимости может нанести вред. Подробнее поговорим об этом позже. Вы научились поддерживать баланс? Люди, способные на надежную связь, научились и давать, и получать. Звучит просто? Тем не менее, мы часто наблюдаем дисбаланс, поскольку люди склонны отдавать предпочтение тому или другому. Хорошие дающие осознают чувства и потребности других и уверенно выступают в роли слушателей и утешителей. Хорошие получающие осознают эмоции и признаются в собственных потребностях другим. В христианских кругах отдача часто рассматривается как более духовная роль. Пастора Тома можно считать королем дающих, добрым, ободряющим, внимательным ко всем нуждам. Но он так устал, Когда его просят назвать людей, от которых он получает, он не может. «Мне очень приятно помогать другим», — говорит он. Том часто ощущает себя подавленным и одиноким. Ему стыдно делиться проблемами, и он не признает никаких отрицательных эмоций. Со временем ему нужно будет научиться принимать собственные чувства как индикаторы естественных потребностей. Если удастся начать признавать и отпускать эти подавленные эмоции и находить утешение, он сможет восстанавливать жизненную силу. О стиле любви Тома мы расскажем в следующих главах. Чтобы завязать надежную связь, ему нужно научиться получать. Можете ли вы принимать хорошее и плохое? Данная способность является неотъемлемой частью чувства безопасности. У каждого есть сильные и слабые стороны. У всех бывают хорошие и плохие дни, успехи и неудачи. Те, кто знают это и позволяют другим аналогичную свободу действий, не сталкиваются с трудностями, связанными с необходимостью совершенствования и обесценивания себя и других из-за несоответствия идеалу. Когда случаются разочарования, такие люди просто записывают опыт как урок и продолжают жить дальше. Часто те, кто вырос в перфекционистских семьях, зациклены на неудачах и не могут сосредоточиться на мыслях о будущем. И наоборот, взрослые с надежным отпечатком осознают собственные ограничения и могут смириться с разочарованием в случае неудачи. Они сосредотачиваются на сильных сторонах и находят мотивацию попробовать еще раз, так как их учили, что их ценность основана не только на результативности действий. Вы умеете ждать. Надежный отпечаток позволяет нам спокойно дожидаться удовлетворения наших желаний. Когда мы ждем их исполнения, мы осознаем наличие потребностей и то, что не являемся центром Вселенной. Мы не обесцениваем свой опыт и потребности, однако знаем, что наступит подходящее время выразить эмоции и желания, и можно поставить интересы других на первое место. Мы можем повернуть определенные ситуации в свою пользу, но также осознаем нужды окружающих и способны внимательно их рассмотреть. Наличие желаний и стремлений дает нам ощущение жизненной силы, и привыкший к надежности взрослый уравновешивает желание с ожиданием и получение с отдачей. Другие качества партнеров, способных на надежную связь. Знаете ли вы, как сказать «нет»? Когда уверенные в безопасности взрослые оказываются среди нездоровых или требовательных людей, они могут сказать «нет» и прекратить или ограничить деструктивные отношения. Они не размышляют над необоснованными просьбами и не говорят «да», боясь отказать. Даже когда установка границ вызывает раздражение у других, взрослые с надежным отпечатком не боятся, что о них плохо подумают. Не боитесь ли вы рисковать? Люди, способные на надежную связь, вступают во взрослую жизнь со здоровой жаждой приключений и стремлением пробовать новое. Уверенные в своих силах, не боятся перемен, не считают ошибки смертельными и не обременены ужасающим стыдом. Таким образом, чувствующие себя в безопасности взрослые подходят к новым занятиям или незнакомым ситуациям с любопытством и интересом. Можете ли вы попросить о помощи? Взрослые с безопасным стилем любви способны просить о помощи. Они понимают, что их потребность в помощи не является признаком слабости. У них есть базовое чувство веры в то, что отношения обеспечат им поддержку и утешение. Хотя мы можем думать о таких людях как о самоуверенных и будем правы, они знают, когда следует полагаться на других. Можете ли вы идти на компромисс? Конфликты случаются, и ощущающие себя в безопасности взрослые не избегают и не игнорируют трудности. Вместо этого они открыто решают проблемы, добиваясь справедливости и используя полученные навыки ведения переговоров. Они не хотят постоянно уступать кому-то, им не нужно постоянно контролировать ситуацию, всегда настаивая на своих правах. Такие люди видят пользу компромисса и готовы согласиться с оппонентом. Они не просто терпят, а уважают разные точки зрения. Вы умеете извиняться. По-настоящему уверенным в безопасности людям нет нужды обороняться. Фактически способность признавать ошибки и извиняться за них является показателем такой уверенности человека. Знание собственных недостатков позволяет надежным людям легко прощать окружающим несправедливость в свой адрес. Многие, кто посещает наши офисы, еще не осознали важность искренних извинений после промахов. Оцените свою способность создавать надежную связь. Далее приводится список характеристик, которыми, на наш взгляд, обладают те, кто способен на надежную связь. Вы увидите, что это не черты личности. Надежная привязанность — это не то, с чем мы рождаемся, а то, что должны развивать. Если вам посчастливилось иметь родителей, передавших вам эти качества, вы привнесете их в брак. Хорошая новость для тех, у кого эти качества отсутствуют: вы можете приобрести эти навыки в любом возрасте. Даже Милану и мне пришлось учиться много лет. В 15 лет мы обладали лишь немногими. Признаки надежной связи. По мере того, как будете работать над достижением надежной связи, вы сможете подняться выше в рейтинге. Попробуйте оценить себя сейчас. Затем послушайте книгу. Оцените себя еще раз через полгода или год, чтобы увидеть, как растете и добиваетесь прогресса. Список далее может служить целям роста для всех. Оцените себя от 1 до 5, где 1 означает «нет», «редко», то есть у вас не хватает этих качеств, а 5 означает «почти всегда», «всегда», можете сделать это без труда. Когда я испытываю стресс, я воспринимаю как источник облегчения отношения, а не вещи. Я ищу помощи, утешения или поддержки в человеке, а не в вещах. Напротив, пристрастие — это способы избавиться от нежелательных чувств или отвлечься от них, не нуждаясь в людях. Я могу попросить о помощи, когда не уверен, не уверена в себе. Я могу перечислить 8 чувств, которые испытываю регулярно. Я могу определить и выразить эти чувства в разговоре с супругом и детьми. Я использую чувства, чтобы определить свои потребности. Могу сообщить о них и напрямую спросить, что мне нужно, а не надеяться, что кто-то угадает правильно. Я знаю историю своего детства, поэтому понимаю, когда прошлое влияет на мои настоящие чувства и заставляет меня остро реагировать. Я могу назвать 5 сильных сторон моего характера и талантов и 3 слабых. Я могу быстро перестать расстраиваться из-за ошибки. Я могу найти золотую середину в жизни, вместо того, чтобы быть вечным оптимистом или постоянным пессимистом. Я могу откладывать исполнение моих желаний. Я знаю, как ведет себя моя вторая половина, когда он или она находится в состоянии стресса, и могу принять меры, чтобы принести ему или ей облегчение. Я могу признать свою неправоту и извиниться без слов «мне очень жаль, но». Я могу принимать критику и отзывы и тщательно их обдумывать. Я внимательный слушатель и умею задавать правильные вопросы. Я испытал близость, возникающую при разрешении конфликта. Я могу сказать «нет» и провести границы, даже если это кого-то злит. Я знаю, как использовать гнев, чтобы выявить более уязвимые чувства, скрытые за ним, и сообщить о боли. Я могу контролировать уровень своей реактивности, чтобы оставаться вовлеченным в сложные разговоры. Я адекватно воспринимаю реальность и не преуменьшаю проблем. Я могу продолжать слушать и исследовать чувства, переживания и мнения другого человека, даже если не согласен с ним или с ней. Я могу попросить меня обнять, когда мне нужно утешение. Я не боюсь конфликтов, поскольку у меня есть навыки идти на компромисс, договариваться и, как правило, разрешать трудности. Я не цепляюсь за обиды и могу простить супруга. Так как у меня есть отношения с Богом и близкими друзьями, я не ожидаю, что моя вторая половина удовлетворит все потребности. Я испытываю сострадание к партнеру в отношении его или ее слабых сторон, потому что понимаю детские раны, которые их породили. У меня нет секретов, которые я скрываю от супруга, супруги. Я могу начать все сначала со второй половиной, если наши отношения зашли в тупик. Если готовы сделать смелый шаг, попросите супруга и детей оценить вас по этим же пунктам. Когда осознаете свои проблемы, остальные члены семьи смягчатся и перестанут занимать оборонительную позицию. Если продемонстрируете изменения и рост, члены семьи смягчатся еще больше. Оцените и признайте собственные недостатки. Тогда другим не придется брать на себя роль критиков. Барьеры на пути к близости. Большинство вступают во взрослую жизнь, считая, что у них было нормальное детство. Прочитав об уроках идеальной любви, вы можете подумать, будто пропустили в детстве некоторые важные уроки. Как сказал мой Милана, хороший друг Джои О'Коннор, нормальный — это просто режим работы вашей сушилки. Теперь, когда мы увидели, как оптимальное воспитание помогает ребенку создавать надежную связь во взрослой жизни, давайте рассмотрим, что происходит, когда все идет не так нормально, как мы думали. Что происходит, когда нет воспоминаний об утешении, и родители вели себя далеко не идеально? Люди не так изобретательны, и то, как мы ведем себя в отношениях, на удивление предсказуемо. Существует 5 вредных стилей любви. Избегающий. Термин происходит от первоначального избегающей привязанности, придуманного Джоном Боулби и Мэри Эйнсворт. Угодник. Термин происходит от неуверенного типа привязанности, который ясно показывает склонность к угождению и преследованию, тенденции, порожденные неуверенностью, основанной на страхе. Колеблющийся. Термин относится к классическому амбивалентному стилю и назван так Боулби и Эйнсвортом. Контролирующий. Термин относится к хаотично дезорганизованно дезориентированному стилю привязанности. И жертва. Термин также возникает из-за хаотично дезорганизованно дезориентированного стиля привязанности. Они вредны, поскольку запрограммировали нас реагировать и вести себя так, что в результате мы не можем чувствовать связь и укреплять близость, которой наградил нас Бог. Важно знать, чем различаются эти стили, поскольку именно они несут ответственность за все сложные проблемы, с которыми люди сталкиваются при общении друг с другом. Фактически вы можете думать о своем любовном стиле как о способе отношений, который идет вразрез с близостью. Стили любви, возникающие из-за поврежденных отпечатков, способны разрушить любой брак. Тем не менее, распознавая стиль отношений между вами и супругом, вы увидите, что сделать, чтобы развиваться в направлении более безопасного стиля и в итоге лучше понимать супруга. И как мы знаем из многолетнего опыта, результатом станет более счастливый брак. По сути, все препятствия на пути к установлению связи возникают из нескольких общих источников в раннем опыте. Посмотрим на отправную точку вредных отпечатков и на то, почему они заставляют нас застревать в пагубных паттернах брака. Затем поговорим об отличительных чертах 5 стилей любви, которые блокируют близость и затрудняют установление тесной связи с нашими супругами. Беспокойство. Надежные отпечатки возникают благодаря хорошему воспитанию. В семьях, где мама, папа и дети испытывают друг к другу доверие и уважение. Стресс, травма и неадекватное воспитание заставляют детей беспокоиться о том, как получить необходимое. Поэтому вместо доверия возникает тревога. Поскольку ни у кого из нас не было идеальных родителей, и все мы живем в стрессовом мире, у каждого в той или иной степени есть тревожное ядро. Положительный детский опыт приводит к снижению уровня тревожности, с которым можно справиться. Помните, в детстве те, кто способны на надежную связь, научились понимать свои чувства и справляться с ними. Поэтому у них есть навыки конструктивного решения проблем, вызывающих беспокойство. Вредный ранний опыт может привести к сильному беспокойству и неприятным переживаниям, которые сделают ребенка несчастным. Каждый из вредных стилей любви — это особая реакция на неадекватные уроки любви и возникающее в результате беспокойство. Обсуждая каждый отпечаток и результирующий стиль любви, мы увидим, как каждый стиль по-разному управляет этим ядром беспокойства. 5 стилей любви — избегающий, угождающий, колеблющийся, контролирующий и жертвенный — выросли из детской реакции на тревогу, вызванную отсутствием утешения, привязанности и эмоциональной связи. Если коротко, взрослые научились в раннем детстве минимизировать собственные чувства, быть независимыми и удовлетворять потребности. Угодники научились осторожности и изо всех сил старались быть хорошими детьми, чтобы избегать критики и сохранять мир. Колеблющиеся рано обнаружили, что близость иногда доступна, но непредсказуема. И эти дети часто были вынуждены ждать внимания, поэтому, когда дожидались, уже были слишком разгневаны и не могли адекватно его воспринять. Контролеры и жертвы научились скрывать страхи, либо сопротивляясь, либо отстраняясь и подчиняясь. Для каждого стиля характерен особый способ справиться с болью, которая, к сожалению, слишком часто возникает во многих семейных отношениях. Хорошая новость во всем этом заключается в том, что, диагностировав свой стиль любви, вы найдете конкретное лекарство. Помните, только вы можете изменить себя. Мы можем помочь вам распознать нездоровый образ жизни и указать путь для роста. Но только когда изучите цели роста, описанные в этой книге, вы начнете двигаться к более здоровой, более зрелой цели и улучшите отношения. Семейные ситуации. Жизнь сложна и трудна. Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, способны заставить нас потерять контроль над собой и над ситуацией. Когда семьи сталкиваются с различными стрессами и проблемами, потеря работы, развод, болезнь, смерть, инвалидность, эти обстоятельства могут помешать родителям помочь детям развить надежные отпечатки. Ваша семья могла столкнуться с одной или несколькими, когда вы были молоды. События в семье, безусловно, повлияли на ваш стиль любви в отношениях, и важно понять, какое именно влияние они оказали. Поиск виноватых. Помимо семейных проблем, которые могут способствовать возникновению нездоровых моделей взаимоотношений, каждый имеет естественную эгоистичную тенденцию обвинять других в своих проблемах. Чтобы наши отношения были здоровыми и развивающимися, сначала нужно понять, как указание пальцем на супруга саботирует прогресс и противоречит эмоциональному здоровью. Если помните, Иисус говорил, что нужно смотреть внутрь, а не вовне, когда дело касалось проблем. В знаменитой Нагорной проповеди он сказал: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5. Мы должны победить врожденное желание обвинять других и искать для этого силы в своей вере. Игнорирование. Возможно, основная причина, по которой большинство упускают более тесные связи, это до боли простой факт, что мы не видим собственного вклада в создание и решение проблем в браке. Большинство из нас являются экспертами в игнорировании, дистанцировании и отвлечении себя от потребности в изменениях, когда личностный рост означает столкновение с болью, вызванной нашими недостатками, и движение к некомфортной и неизведанной территории перемен. Поиск квалифицированной помощи в лице консультантов, верных друзей и правдивых советников часто является ключом к началу роста. Более того, для каждого важно найти честную и объективную точку зрения. Супружеские пары, которые, как кажется со стороны, просто знают, как любить друг друга, не возникли волшебным образом. Они происходили из семей, которые с самого начала учили их конкретным танцевальным шагам интимно и гармонично. Родители этих счастливых пар интуитивно или сознательно очертили круг утешения и своим примером учили детей искусству любви. Взрослые, у которых есть надежная основа, вступают в брак с опытом и навыками, помогающими при столкновении с проблемами в отношениях. Конечно, эти люди не идеальны. Они просто прошли обучение. Ранние и регулярные уроки танцев, которые они получили, позволяют им легче двигаться в унисон с партнерами. Тем не менее, как мы видели, кому-то из нас не посчастливилось научиться танцевальным движениям надежных отношений. Итак, посмотрим на 5 стилей любви или неуклюжих танцевальных шагов, которые доставляют нам неприятности.